«Алиса». Звонок Даши окончательно меня добил. До сих пор в голове звучали ее слова. «Ты Яра случайно не потеряла? Так он только что от меня уехал. Обсуждали наше совместное будущее и малыша». Я не знала, как реагировать, поэтому повесила трубку, а затем на ватных ногах поковыляла к шкафу собирать вещи. В очередной раз я чувствовала себя пятым колесом. Разум подсказывал, что стоит дождаться Яры и выслушать его версию случившегося, но эмоции бушевали со скоростью десятибального шторма. Мои ладони дрожали, а сердце едва не выскакивало из груди. Когда Ярослав появился на пороге, я окончательно поняла, что не могу сейчас находиться с ним на одной территории. Осколки разбитых надежд слишком больно ранили. «Алиса, пожалуйста, дай мне объяснить!» Судя по напряженному выражению лица, парень находился в полном смятении, а значит... Я глубоко вздохнула, стараясь отогнать наворачивающиеся на глаза слезы, чтобы не выглядеть еще более жалко. «Разбирайтесь сами, мне пора». Яр поймал меня, сгреб в охапку и поцеловал. Глубоко, страстно, нежно. Еще утром я млела от этих поцелуев и его запаха. Однако сейчас в голове стучало: «Возможно, другая женщина ждет от него ребенка. Не я, а другая подарит ему первенца». Расстроившись еще больше, я сдавленно всхлипнула прямо ему в рот. «Она врет! Я уверен, что она врет!» Не слишком твердо произнес Яр, отчего мне стало еще больнее. Лучше бы молча дал мне уйти. «Мне нужно побыть одной», — прошептала я еле слышно. «Нет, она именно этого и добивается!» Он обхватил мои щеки ладонями и заглянул в глаза. «Мне нужно побыть одной», — зло повторила я, чеканя каждое слово. «Я никуда тебя не отпущу. Давай хотя бы дождемся утра». Ярослав навалился на меня, раскинув руки по обе стороны от поникших плеч. «Отпусти!» — толкнула его ладонями в грудь. «Дай пройти, я сказала! Хватит мучить и меня, и себя!» — воскликнула я. «Мне нужна лишь ты, только ты и никто другой!» Лицо парня побледнело, на шее собрались капельки пота, а глаза наполнились невыносимой тоской. Я попыталась вздохнуть, но в грудь словно вогнали раскаленную кочергу. Казалось, боль и смятение наполнили каждую клеточку моего тела. Если Даша действительно беременна, она навсегда останется частью его жизни, а я всегда буду третьей лишней. Но самое печальное во всей этой истории то, что Яр был совсем не уверен в обратном. Всхлипнув, я ударила его в солнечное сплетение и, наконец, сумела вырваться из кольца рук. «Алиса!» Яр сделал шаг навстречу, с ужасом наблюдая, как я пячусь от него. «Не сейчас!» — выпалила я пересохшими губами, уносясь все дальше по ступенькам вниз. Во дворе меня на несколько секунд ослепил свет фар подъезжающего автомобиля. Застыв, я прижала ближе к груди спортивную сумку со своим барахлом и часто заморгала в попытке привыкнуть к темноте. «Такси заказывали?» — поинтересовался Макс, приоткрывая водительское окно и даже посреди ночи ослепляя улыбкой на 100 киловатт. Не дав мне опомниться, он выбежал из машины и буквально силком запихнул меня внутрь. «Эй, что тебе нужно?» «Понимаю новости с Полиной Ахти, но тебе не стоит так сразу сдаваться». Макс прочистил горло. «Он тебя любит». «Закрой окно, на улице холодно». «Алиса, послушай». «Я хочу таких отношений, чтобы не задаваться вопросом, любят меня или нет». В надежде, что Макс отстанет, я плотно сжала губы и уставилась в окно. «Ладно», — тихо согласился он. «У меня дома есть вкусный, успокаивающий травяной чай. Надеюсь, тебе понравится». «Эй, ты с ума сошел? В двух кварталах отсюда находится небольшая гостиница. Я переночую там». «По-твоему, я похож на того, кто посреди ночи бросает друзей в подозрительной гостинице в маргинальном районе города? Я правда похож на такого чувака?» Парень излишне эмоционально сдул с лица прядь светлых, выгоревших волос. «Так что там за чай?» — пробормотала я и откинулась на спинку кресла, не в состоянии больше спорить. Миновав неприступные ворота элитного жилого комплекса, мы на лифте поднялись на 18 этаж и переступили порог огромной прихожей. «Добро пожаловать в мою холостяцкую берлогу», — обаятельно улыбнулся хозяин, забрал у меня из рук сумку и помог снять пальто. Я с интересом разглядывала окружающую обстановку, слегка щурясь от яркого света, лившегося с двухуровневого потолка. Квартира Максима представляла собой просторный лофт в свободной планировке с безликими серыми стенами. Несмотря на явно дизайнерский ремонт жилища, мне показалось, что здесь не хватает домашнего уюта и тепла, а еще женской руки. «Чувствую себя как дома. Кстати, кроме моей, здесь еще две спальни для гостей». Подмигнув, Макс утянул меня вглубь коридора и устроил что-то вроде мини-экскурсии. Однако я никак не могла сосредоточиться на его словах, потерявшись в своих мыслях. «Ну, а теперь пойдем пить чай», — с лукавой полуулыбкой на губах заявил Османов. «Спасибо, но единственное, о чем я мечтаю, — это провалиться в долгий глубокий сон». К счастью, друг не настаивал. Обменявшись парой дежурных фраз, мы вскоре разошлись по комнатам. Я даже не стала включать свет, чтобы подробнее рассмотреть обстановку. В чем была, не раздеваясь, залезла под одеяло и натянула его до самого кончика носа. Вот только роящиеся в голове мысли не желали покидать меня. Воспаленный мозг никак не желал переключиться в нейтральный режим. Неожиданно я услышала какой-то звук. Прислушавшись, вздрогнула от приближающихся шагов в коридоре. Внезапно дверь в комнату скрипнула. Приподнявшись на локтях, в неосвещенном проеме я увидела темный мужской силуэт. «Максим?» — пробормотала я, ощущая, как вдоль позвоночника выступил пот. Не произнеся ни звука, темная фигура молниеносно преодолела расстояние до кровати и быстро забралась на меня сверху. От страха голос осип так, что я даже не могла кричать. Мне, кстати, вспомнилось, как однажды Ярослав просил меня держаться от его брата подальше. Липкие пальцы кольцом сомкнулись на моей шее, не давая нормально дышать. Пульс бился в висках так часто, что я практически оглохла. Нет, нет, нет! Нет, не надо, только не это! «Алиса! Алиса! Алиса!» Он вцепился в меня, раскачивая из стороны в сторону, словно тряпичную куклу. Вскрикнув, я со всей силы толкнула незваного гостя в грудь. «Эй, успокойся! Это я, Макс! Ты кричала во сне!» «Что?» — просипела я, отползая как можно дальше. «Ты так громко кричала! Я хотел убедиться, что все в порядке!» «Мне приснился кошмар!» Я вытерла испарину со лба. «Без успокаивающего чая нам все-таки не обойтись. Пойдем, меня все равно мучает бессонница!» Он крепко сжал мою руку, помогая подняться с влажной простыни. Проследовав за Максом на кухню, я уселась на высокий барный стул, в то время как хозяин квартиры принялся колдовать у плиты. Обратив внимание на артхаусные полотна, украшавшие одну из стен, я нахмурилась. Кошмары, появившиеся после смерти отца, вернулись. «Ты кричала что-то про изнасилование», — прищурился парень, ставя передо мной большую дымящуюся кружку. «Вообще-то...» Вены на шее друга вздулись. «Не надо оправдываться. Наверняка Яр что-то ляпнул». Макс внимательно посмотрел мне в глаза. В стремлении вернуть самообладание я глубоко вздохнула. Он же просто продолжал стоять напротив и с любопытством наблюдать за мной. «Что бы ни говорили, я на 100% уверена в тебе», — произнесла я без тени сомнения. И это была чистая правда. Какие бы финты ни выкидывало мое больное подсознание, в реальности этот парень проявил себя как человек слова и дела. Я сердцем чувствовала, что ему можно доверять. Макс многозначительно улыбнулся и еле слышно сказал. «Когда-то я был убежден, что любовь не берет в плен таких прожженных циников, как я. Однако стрела попала в самое сердце, в клочья разорвав его». В глазах парня мелькнула печаль. «Попахивает драмой». Я закусила губу, окончательно уверовав, что первая любовь не может закончиться ничем иным, кроме боли. «Ты зришь корень». Он недобро рассмеялся. «Я делал для нее все. Ты знаешь, что такое зависимость от человека? С ней кайф, без нее ломка. Саша быстро раскусила, что я на крючке». «И чем же закончилась ваша история?» Макс глухо рассмеялся. Его зрачки сейчас больше напоминали тлеющие угли. «Она меня использовала, материально, физически. А когда я исчерпал ресурсы, не смог купить то, что она просила. Устроила страшный скандал с рукоприкладством и битьем посуды. Разумеется, я ее не трогал. Лишь удерживал запястье, чтобы привести в чувство. Ну а с утра ко мне нагрянула полиция. Саша обвинила меня в избиении и попытке изнасилования». Мужественное лицо Максима перекосило от отвращения. «О, боже». От волнения я сжала пальцами края футболки. «Но зачем ей это понадобилось?» «Алис, вы с моим братцем прямо два сапога пара. Как думаешь, на чьей стороне будет общественность, если милая симпатичная девчушка из провинции похлопает ресницами на программе Малахова, обвинив в избиении зажравшегося мажора на спортивной тачке?» «Я думаю, ответ очевиден. Разумеется, родственники вступились за меня. Предложили девице нехилые деньги, чтобы она забрала заявление. И, о чудо, у бедняжки сразу прекратились все претензии. Теперь я таких Даш Саш вижу за километр. Прямо чуйка». Я вздохнула, вновь мысленно возвращаясь к нашей ситуации с Ярославом. «Если любишь его, не позволяй какой-то продуманной стерве омрачить ваше счастье», — в сердцах бросил Макс. «Поверь, мне очень хорошо знакомо, что значит зависимость от человека», — грустно улыбнулась я. «С того самого дня, как заглянула в его глаза, я потеряла притяжение к земле и до сих пор его не нашла. Но только от Ярослава будет зависеть, какую роль Даша займет в нашей жизни». На следующий день первая пара прошла как в тумане. Я то и дело ловила на себе насмешливые взгляды однокурсниц, открыто демонстрирующих радость от моего провала на конкурсе. Жаль, Тоша проспал, и меня некому было отвлечь. К слову, Ярослав сегодня тоже отсутствовал. От предположений, почему он не явился на занятия, по позвоночнику пробегали табуны мурашек. «А что если...» То и дело вспыхивало в сознании, однако я гнала от себя прочь эти разрушающие мысли. «Алис, можно к тебе пересесть?» — послышался за спиной вкрадчивый голос Смирнова. Бабник местного разлива навис над моим столом, едко посмеиваясь. Повернув голову, я уставилась в его наглые глаза и категорично заявила. «Ты же знаешь, здесь сидит Ярослав». «Сидел», — нахально улыбнулся Пашка. «В смысле?» — нахмурилась я. «Ну, я сам видел, как они с Дашей укатили с университетской парковки несколько минут назад». Смирнов заржал, явно наслаждаясь произведенным эффектом. «А ты вчера отлично выступила. Особенно я заценил шоу талантов». Не удостоив его больше и взглядом, я поднялась и модельной походкой покинула аудиторию. Знали бы вы, чего мне стоило строить из себя уверенную, независимую девушку, когда в сердце воткнули кинжал. Но падать в предсмертной агонии еще было рано. Остановившись у окна за дальней колонной, я дрожащими пальцами набрала номер Яра. Плевать уже было на гордость. Он ведь не мог. Не мог же. Или... «Алис, привет. Извини...» Затем последовало длительное молчание. Какой-то треск. А потом на заднем плане послышался нежный, чарующий смешок Даши, и связь прервалась. Вместе с моим дыханием. Потому что Ярослав собственноручно прокрутил рукоять кинжала, заставив мою израненную душу отделиться от тела. Я обедала в компании мамы. Она внезапно позвонила, попросив помочь определиться со свадебным нарядом. В свете последних событий совершенно не хотелось оставаться одной, поэтому я с радостью приняла приглашение. Проведя час в салоне свадебной моды, мы сошлись на утонченном брючном костюме цвета взбитых сливок, а после оформления покупки разместились в небольшой кофейне в том же здании. «Алиса, ты точно ничего не будешь, кроме напитка?» Мама одарила меня одним из своих самых проницательных взглядов. «Точно, я уже пообедала». Вранье. Аппетит пропал еще вчера вечером, а утро только подбросило дров в костер моего эмоционального выгорания. «Тогда я закажу тебе эту божественную куриную грудку с собой. Хочешь, и Ярославу возьмем?» Я едва не поперхнулась кофе, но вовремя взяла себя в руки. Но не рассказывать же ей, что если и брать с собой обед, то не для Яра, а для Макса. Я глубоко вздохнула. Стало слишком много недомолвок для одной беседы. К сожалению, это обратная сторона отношений, лишенных доверия. «Дорогая, мне так жаль!» Мама ласково улыбнулась, погладив меня по ладони. «Увы, я не всегда уделяла тебе должное количество внимания». От таких откровений я опешила, не веря своим ушам. Моя мама была эгоисткой до мозга костей, и чтобы она признала свою вину, должно было случиться нечто экстраординарное, вроде нашествия инопланетян. «Да ладно», — бросила я рассеянно. «Прости меня, Алиса, и давай попробуем начать с новой счастливой страницы наших отношений. Как тебе идея?» Она кротко улыбнулась, крепче сжимая мою ладонь. Поразительно, но даже тон, которым маман говорила, стал мягче, напоминая патоку. Рядом с отцом она никогда не вела себя так. Словно прочитав мои мысли, мама добавила. «Мы с Артуром решили завести общего ребенка и начали активно над этим работать». «Вау!» — ошеломленно выдохнула я, еще больше поражаясь произошедшим переменам. Однажды я случайно стала свидетельницей их разговора с отцом. Он хотел еще детей, а мама отказывалась, аргументируя это проблемами со здоровьем. Вот значит как. «Знаешь, дочка, я еще ни разу в жизни не была так счастлива», — пробормотала родительница, опуская взгляд. Я улыбнулась, неожиданно вспомнив, что мы уже 100 лет не разговаривали по душам. Или вообще никогда не разговаривали. Ведь в детстве рядом со мной всегда находились няни или гувернантки. Мама вела светскую жизнь, куда совсем не вписывалась стирка пеленок. «Дети — это счастье», — прошептала я, ощутив резкий укол в самое сердце. Она энергично кивнула. «Кстати, на этой неделе наши с Артуром фотографии украшают сразу несколько обложек популярных СМИ. Журналисты говорят, с новостями про Османова тиражи разлетаются, как горячие пирожки. Еще бы он столько лет хранил молчание». «Так Артур Сергеевич действительно решил податься в политику?» Поинтересовалась я больше для поддержания диалога. «Да, к счастью, все пока идет просто прекрасно. Артур тратит огромные деньги на благотворительность. Он как Данка с огромным горящим сердцем, способен повести за собой толпы людей», просияла она, допивая смузи из сельдерея. Я поморщилась от сравнения, припомнив, как неблагодарно повели себя люди с Данка. «И Алиса, возвращаясь к теме нашего последнего разговора», выдержав небольшую паузу, она продолжила. «Артур хочет, чтобы Ярослав возглавил филиал в Лондоне. Он не против, если вы поедете вместе». Я закашлялась. Как ни старалась отвлечься, в голове до сих пор стоял звонкий радостный смешок рыжий. «Давай поговорим об этом в другой раз». К счастью, маман опаздывала на маникюр, поэтому не стала спорить. Высадив меня возле корпуса, она помчалась по делам, в то время как я еще планировала успеть на пару по английскому. Вдруг тихий, вкрадчивый голос за спиной заставил меня буквально прирасти к месту. «Здравствуй, Алиса. Соскучилась по нашему прайду?» Тяжело сглотнув, я обернулась и вздрогнула из-за того, что это не сон. Прислонившись к черному внедорожнику, в нескольких метрах от меня стоял Марк Клюев собственной персоной. За эти 3 года мой бывший парень еще сильнее раздался в плечах, превратившись в привлекательного светловолосого мужчину. Только в глазах сквозило все то же пренебрежительное выражение, будто люди для него лишь грязь под ботинками. «Что ты здесь делаешь?» — растерянно спросила я. «Наскучила жизнь в Европе. Поэтому, как опытный лев, хозяин Прайда, я решил вернуться в свои владения. Прокатимся?» Он скользнул масляным взглядом по моим ногам в джинсах-дудочках. На улице было свежо, но это ни в какое сравнение не шло с тем, какой жуткий холод разлился у меня внутри. 3 года назад Марк Клюев запустил безжалостную машину по уничтожению моего счастья. По его вине я потеряла Ярослава, стала изгоем класса, не говоря уже о разладе в отношениях с мамой и потере семейного бизнеса. «Прокатимся, Алиса», — повторил он, с каким-то людоедским интересом перекатывая мое имя на языке. «Что тебе надо?» — тихо, но твердо поинтересовалась я. Ненависть придавала уверенности. Защищая все, что мне дорого, я как-то самая львица приготовилась в любую секунду наброситься и разорвать этого лживого, лицемерного хищника. «Поверь, нам есть о чем поговорить, тем более...» — Клюев хмыкнул. Твой лев снова проявил себя конченным слабаком. Нет, нет и нет. Как бы ни складывались наши отношения с Ярославом, Марк не имел права даже произносить его имя своим грязным ртом. Не твое дело. Я сжала кулаки. Готова защищать этого слабака? Как трогательно. Поначалу тихий смех перешел в раскаты омерзительного хохота. Особенно если учесть, что они с Дашей сегодня все утро миловались, наплевав на учебу. Я закусила губу и постаралась, чтобы ни один мускул на лице не дрогнул, хотя внутри и разливалось море слез. «Ничего удивительного, что ты заняла второе место на конкурсе. Никакая ты не главная львица Прайда. Твоя карма — всегда быть на вторых ролях». Клюев хитро подмигнул. «Пошел прочь!» Я до боли стиснула зубы. «Ррррр!» — оскалился Марк. «Только за компанию с тобой, дорогуша. Забыла про свой должок?» «Какой еще должок? Ты спятил?» «Я в курсе, что твоя мамаша собралась замуж за Османова. Только если ты прямо сейчас проигнорируешь мое приглашение и не сядешь в тачку, их свадьба не состоится. Решать тебе!» Медленно обводя взглядом полупустую парковку перед корпусом, я ждала, что в поле зрения вот-вот появится Ярослав. Прошла секунда, две, три. Однако этого так и не случилось. Наступив на горло эмоциям, я сделала несколько решительных шагов в сторону здоровенного внедорожника Клюева и забралась на заднее сиденье. Ухмыльнувшись, Марк последовал за мной и уселся на водительское кресло, после чего автомобиль сорвался с места, унося меня в неизвестном направлении. Поездка оказалась недолгой. Вскоре Марк припарковал машину возле парка, в котором мы раньше часто гуляли. Галантным жестом он распахнул передо мной дверцу и протянул руку. Проигнорировав ее, я самостоятельно спрыгнула на землю. «Зачем ты меня сюда привез?» — поинтересовалась, усаживаясь следом за ним на лавочку. «А вдруг я соскучился?» — послал мне полуулыбку бывший парень. «Мы оба знаем, насколько ты бесчувственная скотина, так что не стоит отнимать мое время. Говори, зачем приехал?» — устало посмотрела я на него. Прищурившись, Клюев отдал мне честь. «Как скажешь». Он вытащил из кармана айфон. «Мой отец много раз повторял: держи друзей близко, а врагов еще ближе. Жизнь — забавная штука. Иногда лучшие друзья по щелчку пальцев превращаются в самых лютых врагов». Блондин вновь хищно улыбнулся, явно ощущая себя королем положения. «Хватит философствовать, Марк. Переходи ближе к делу». «Тогда сначала тебе стоит посмотреть кино», — протянул он. «Что еще за кино?» Я уже начинала закипать. «Здесь лишь небольшой кусочек. Надеюсь, после просмотра ты будешь вести себя куда сговорчивее». Клюев откинулся на лавочку и прикрыл глаза. Что такого там могло быть? Борясь с нарастающей тревогой, я нажала на кнопку, запуская проигрыватель. Из горла вырвался нервный смешок, стоило понять, что именно он показывает. Главными героинями кино выступили мы с мамой. Перед глазами мелькали неприглядные кадры с закрытых вечеринок семьи Клюевых. Вот полуголая мама плещется в бассейне с каким-то мужчиной, после чего вылезает, еле держась на ногах, и отплясывает канкан. А это уже новая тусовка, и снова она с кем-то флиртует под шофе. Причем снято все было явно при помощи скрытой камеры. «Мои родители делали ставки на то, как быстро твоя мать найдет себе нового спонсора. Только посмотри, с каким рвением она бросалась на всех толстосумов-холостяков у нас в доме!» От его омерзительного смешка волоски на руках встали дыбом. «Но и ты от нее недалеко ушла». Я скривилась от отвращения, глядя на себя, сидящую Клюева в обнимку с унитазом и сотрясающуюся от рыданий. Кажется, это случилось на дне рождения Марка через несколько дней после похорон отца. Я тогда впервые перебрала с алкоголем и уж никак не ожидала, что бывший, вместо того, чтобы оказать поддержку, заснял позорный момент на камеру. «Это были закрытые семейные праздники. Никто из ваших гостей понятия не имел, что их снимают!» — ужаснулась я. «Какая же ты наивная дура!» — Клюев тихо выругался. «Знаешь, сколько раз нас обчищали после таких вот семейных праздников? Поэтому отец установил скрытую систему видеонаблюдения, не хуже, чем в ГРУ. Ну, а я всего лишь люблю монтировать видео, благо у нас их целая коллекция. Как думаешь, что сделает Османов-старший, если накануне выборов выяснится, что его новая жена — обыкновенная охотница за толстыми кошельками, да и падчерица из того же теста?» «Моя мать не такая, и ты это прекрасно знаешь!» — выплюнула я гневно. «Она похоронила отца и просто пыталась заглушить одиночество. У каждого свой способ бороться с тоской, а вот копаться в грязном белье — подло!» Я поднесла сжатый кулак ко рту, стараясь подавить тяжелый вздох. Как в одном человеке могли соединиться все самые низменные человеческие качества? «Что мы тебе сделали?» — спросила я, уставившись на обледеневший асфальт. «Мне плевать на вас с мамашей, тут ты права. Но, к несчастью, это единственный способ, как следует отомстить подонку, по вине которого мне пришлось 3 года провести за бугром». От его безжалостного взгляда, вкупе с невинной улыбкой, внутри словно что-то оборвалось. «Не понимаю». «Я уничтожу все, что так дорого Ярославу. Хотя...» Марк смерил меня сочувственным взглядом. «Судя по всему, не так уж ты ему и дорога». «Замолчи!» — процедила я сквозь зубы. «Так чего ты хочешь?» «Тебя. Всего на одну ночь. К утру получишь исходники с хоум-видео. Обещаю, Яр ничего не узнает. Это будет наш маленький секрет». Я крепко зажмурилась, пытаясь вернуть способность мыслить трезво. А если я не приду? Но тогда завтра я разошлю эту нарезку во все средства массовой информации. Твоя мать ведь любит шумиху вокруг своей персоны. Только в этом случае вряд ли свадьба состоится. Османов слишком сильно дорожит своей репутацией. Я закусила губу, продолжая держать злополучный телефон в руках. В этот миг на дисплее всплыло сообщение. «Даша, ты был прав. Ярослав снова ведет себя как шелковый. Думаю, через пару дней мы окончательно сойдемся. Маркуша, с меня шоколадка». Перехватив мой взгляд, Клюев жизнерадостно захлопал в ладоши. «Милые бронятся, только тешатся!» Он приподнял светлые брови. «Значит, вы с ней заодно?» — просипела я. Мой бывший парень заговорщически подмигнул. «Насколько мне известно, дела в салоне твоей матери идут из рук вон плохо, да и ремонт в доме еще никто не делал. Придешь ко мне сегодня вечером?» Глаза ублюдка слегка сузились. «Я подумаю». Не чувствуя ног, я медленно поднялась. «И Алиса?» Он картинно откашлялся. «Антон тоже очень надеется, что ты придешь». Марк поднялся следом, бессовестно упиваясь реакцией, произведенной его последними словами. «Тоша, что ты с ним сделал?» Я со всей силы толкнула мстительного подонка в грудь. «Мне не понравилось, как он сегодня утром что-то вынюхивал возле дома Даши. Пришлось немного проучить горе-сыщика. Самую малость!» Не переставая ухмыляться, бывший парень продемонстрировал мне фотографию, на которой был запечатлен Антон с окровавленным лицом. «Нет, нет, только не Тоша!» «Мой преданный друг в жизни и мухи не обидел. Он этого не заслужил!» «Где ты его держишь? Выпусти его, или я прямо сейчас заявлю на тебя в полицию! Прямо сейчас! Ты слышишь, урод?» Потрясённая увиденным, я кричала и молотила Клюева по железобетонной груди. Однако этот монстр лишь сильнее заходился от смеха. «Разве ты забыла, что у моих предков крыша в МВД?» «Да». «Какое еще фото? Я понятия не имею, о чем ты говоришь». Он наигранно закатил глаза. Я отпрянула, сотрясаясь от ужаса и отвращения. Не могла допустить, чтобы по моей вине пострадал беззащитный человек. «Так и быть, я приду. Твоя взяла». Адреналин до сих пор кипел в крови. Проводив взглядом машину Марка, которая пулей вылетела с парковки, я вернулась на лавочку. Завернула манжет куртки и, поднеся к лицу смарт-часы с функцией телефонных звонков, прошептала. «Он уехал». Не прошло и минуты, как на входе в аллею замаячили две высокие мужские фигуры. Оба нараспашку, они бежали ко мне со всех ног. «Алиса, как ты?» Ярослав уселся рядом, до боли стиснув мои плечи. Я смотрела на него и не могла оторваться. Любимый выглядел изможденным, даже хуже, чем сегодня днем, когда нам удалось во всем разобраться. «Кажется, я не зря занималась в театральной студии». Я издала нервный смешок. «Как думаете, он поверил?» «Бесспорно», — Макс присвистнул. «Даже старик Станиславский со слезами на глазах вскричал бы «Верю!» Ты была настолько убедительна, что Яр пару раз чуть не сорвался бить Клюеву морду. Еле удержал. Не стоило соглашаться на эту авантюру. Клюев всегда был отбитым на голову, а сейчас у него конкретно поехала крыша. Яр нецензурно выругался. «Почему ты не позволила мне просто хорошенько ему вмазать?» Я впервые видела его настолько рассерженным. Желваки на скулах ходили ходуном, а бледное лицо блестело от пота. Я понимала, как он переживает, отправляя меня в качестве наживки для мажора-психопата, но просто не могла поступить иначе. Слишком многое стояло на кону. Настало время не просто перестать играть по чужим правилам, а заменить их на свои, что я и сделала. Вжиться в роль запуганной жертвы оказалось несложно. Я и без того пребывала в этом амплуа довольно долгое время. Марк слишком рано отпраздновал победу, даже не заметив, как я с помощью часов дозвонилась до Ярослава и включила диктофон. «Зато теперь у нас есть доказательства шантажа и нападения на человека. Самое время отнести их куда следует и скорее освободить Тошу, пока этот подонок не разобрался, что к чему». Яр так пристально на меня смотрел, что, казалось, вот-вот прожжет дыру. Все так же, не произнося ни слова, он перетащил меня к себе на колени и уткнулся теплыми губами в висок. «Думаю, теперь ни у кого не останется вопросов, кто здесь настоящая королева Прайда», — хитро подмигнул Макс. Из груди вырвался тихий смех, а к горлу подкатили слезы. Почему-то я была уверена, что отец сейчас мной гордится.